У директора было круглое, как луна, лицо, обрамленное такой же круглой седой бородкой. Щеки красные, словно яблоки, раскосые глаза смотрели в разные стороны. Поглядев на струйки воды, стекавшие с ляты, он сказал: «Ах, будь ты неладен, забыл взять зонтик. И вот такое получилось теперь. Ха-ха-ха. Говорят, дурная голова ногам покоя не дает, а на этот раз досталась моей ляте. Извини, дочь моя, я чуть пообсохну». И он принялся раздеваться. Я поднялась со стула и сказала: «Эфендим, не буду вас беспокоить, зайду попозже». Реджеп Эфенди движением руки приказал мне сесть. «Нет, нет, милая, нет», — сказал он, — «к чему церемониться? Я ведь тебе как отец». Под литой на директоре оказалась полужилетка-полурубаха из желтого атласа с фиолетовыми полосками. Судя по воротнику, это была рубашка, а судя по карманам — жилетка. Реджеп Эфенди придвинул стул к печке и протянул к огню свои огромные кожаные ботинки, подбитые здоровенными гвоздями в форме лошадиной подковы. Директор говорил очень зычным голосом, от которого в ушах звенело, словно рядом колотили молотком по наковальне. Букву «К» он произносил как «Г». «Да ты совсем ребенок, дочь моя», — сказал он. «Эти слова, которые я слышала почти везде, уже порядком мне надоели. Конечно, тебе нелегко досталось это место, но гораздо труднее его сохранить. Поэтому ты будешь стараться. Мои преподавательницы все равно, что мои дочери. Они должны быть обязательно серьезными. Как-то одна совершила глупость, будь она неладна. Я даже не посоветовался с заведующим отделом образования, отдал ей паспорт и выгнал вон. Разве не так было, Шахназе Ханым? Ты что, дала зарок рта не открывать?» Муавине Ханым была тщедушной женщиной средних лет с болезненным лицом. Перед тем, как что-нибудь сказать, она долго откашливала. Я заметила, что она давно уже пыталась вмешаться в разговор. «Да, да, да, было такое», — раздраженно ответила она директору. И тут же ни с того ни с сего выпалила, как бы не желая упустить случая, раз уж ей дали слово: «Хамалы, носильщики, не соглашаются меньше, чем за 2 меджидие. Что нам делать?» Реджеп Эфенди вскочил со стула, словно загорелись подкованные подошвы его ботинок, над которыми уже заклубился порог. «Вы посмотрите на этих болванов, будь они неладны. Честное слово, мне самому придется взвалить на спину вещи и тащить. Я человек сумасшедший, так и сделаю. Пойди и передай им это». Затем он опять повернулся ко мне. «Ты видишь мои косые глаза? Клянусь Аллахом, я за 1000 лир не продам их. Стоит мне взглянуть на моих подчиненных вот так, и они теряют голову. То есть я хочу сказать, что девушка должна быть умной, благопристойной, воспитанной. При исполнении своих обязанностей она должна быть аккуратной, а вне стен училища должна строго соблюдать достоинство учительницы. Шехназе Ханым, ты говоришь, уже пора начинать занятия?» «Пора, эфендим. Ученицы в классе». «Пойдем же, дочь моя, я представлю тебя учащимся. Только сначала пойди и хорошенько умой лицо». Последнюю фразу Реджеп Эфенди сказал, немного смущаясь, понизив голос. Я растерялась и удивилась, неужели у меня испачканное лицо? Мы переглянулись с Шахназе Ханым. Она, как и я, пребывала в недоумении. «Разве у меня грязное лицо?» — эфендим, — спросила я. — «Дочь моя, женщины имеют природную, непреодолимую страсть к украшениям, но учительница не имеет права входить в класс с накрашенным лицом». — «Но ведь на мне нет краски, господин директор», — сказала я рабея. — «Я еще ни разу в жизни не красилась». Реджеп Эфенди недоверчиво смотрел на меня. — «Что ты мне говоришь? Что ты мне говоришь?» Тут я все поняла и, не удержавшись, рассмеялась. «Господин директор, я сама в претензии на эту краску, но что поделаешь, ею наградил меня сам Аллах. Водой не смоешь». Шехназе ханым тоже засмеялась. «Это природный цвет лица нашей новой учительницы Реджеп Эфенди». Наша веселость передалась и директору. «Впервые в жизни я слышала, чтобы люди так странно смеялись. Хо-хо-хо-хо!» — гремел Реджеп Эфенди. «Это хо-хо-хо-хо!» — он произносил как-то отрывисто, раздельно, словно обучал алфавиту первоклассников. «Вот удивительная вещь! Аллах наградил! Аллах! Значит, от Аллаха! Хо-хо-хо! Ты когда-нибудь видела такое ослепительное лицо, Шехназе ханым? Ах, дочь моя, может, мать тебя в детстве кормила не молоком, а розовым вареньем? Хай, Аллах! Хо-хо-хо-хо!» Реджеп Эфенди произвел на меня просто впечатление очень славного человека. Я была в прекрасном настроении. Он снова облачился в свою ляту, от которой шел пар, и мы отправились на урок. Когда в коридоре через окно я увидела своих будущих учениц, мое сердце от страха ушло в пятки. Мы вошли. Господи, как их было много! В классе сидело по крайней мере человек 50. И почти все мои ровесницы, взрослые девушки. Я готова была провалиться сквозь землю под пристальными, любопытными взглядами десятков пар глаз. Если бы Реджеп Эфенди вдруг ушел в эту минуту, я оказалась бы в весьма затруднительном положении, так как была крайне смущена и растеряна. К счастью, директор обладал удивительной силой внушения. «А ну, дочь моя, ступай на свое место!» — загремел он и почти насильно втащил меня на кафедру. Потом начал пространную речь. Чего только Реджеп Эфенди не говорил. «Коль скоро, — заявил он, — европейцы переняли от арабов медицину, химию, астрономию, математику, почему же мы совершаем глупость и не заимствуем у них новые науки? Проникать в сокровищницу знаний и мудрости европейцев, захватывать их научные достижения — это законный грабеж. Он совершается не с помощью пушек и ружей, а всего-навсего только с помощью французского языка». Реджеп Эфенди разошелся не на шутку. Оглашая класс громовым голосом, от которого едва не лопались барабанные перепонки, он показывал на меня пальцем и говорил: «Ключ к знаниям, которыми обладают все страны мира, находится в руках вот этой крошечной девочки. Не смотрите на ее внешность. Она ростом с мизинец, но носит в себе драгоценные россыпи. Ухватитесь за нее, возьмите за горло, вырвите у нее изо рта науку, выжмите ее, как лимон». Улыбка уже кривила мои губы. Я чувствовала, мной вот-вот овладеет один из моих проклятых приступов хохота, и готова была убежать. Господи, какой будет позор! Тут я впервые осмелилась взглянуть на класс. Что это? Что? Все смеялись. Мой первый контакт с ученицами был установлен ласковой, простодушной улыбкой. Думаю, что этот тайный обмен взглядами и улыбками из-под тишка расположил нас с этой минуты друг к другу. Смех в классе все усиливался, и, наконец, это заметил даже сам директор. Он опустил на кафедру кулак, обвел класс своими страшными косыми глазами, которые, как он выразился, не продал бы и за 1000 лир, и закричал: «Это! Это что такое? Это что такое? Это что такое? Посади свинью за стол, она и ноги на стол. Вашу женскую породу баловать не годится, клянусь, я вас всех изничтожу. Закройте живо рты, что вы ржете, как лошади». Но девушки не обращали внимания на брань Реджеп Эфенди. Пожалуй, только я испугалась. Речь директора продолжалась минут 15. Когда смех в классе усиливался, он стучал по кафедре кулаком, грозил девушкам полушутя полусерьезно. «Вот я притащу чипцы! Чего скалите зубы?» Под конец Реджеп Эфенди прокричал: «Крепче в нее вцепитесь! Не отставайте от нее! Выжмите ее, как лимон! Если вы не вырвете у нее из рук, из рта науку, пусть будут прокляты ваши предки, пусть станет ядом хлеб, который вам давали матери, отцы, страна и народ». И с этим Реджеп Эфенди вышел.